тюрьмах, на коридорах холодных я слышал не раз вопли и стоны людей обреченных, я слышал не раз в звоне ключей, в скрипе дверей, во мгле лагерей, крики детей, слезы невест и матерей. Знаешь, родной, в несчастье твоем невиновен Бог. Где ты бродил, что ты искал, блудный сынок? Годы прожег, горя хлебнул, жизнь поломал. Бедный, родной, глупый, слепой, что ты искал? Да милость, душа беспризорная, просила любви и тепла душа. И счастье, разбив мне в который раз, злорадно смеялась зло. Не повезло тебе, не повезло тебе, не повезло. А поутру на заре золотистой я слышал не раз сердце, как отзвук на зов в небе чистом, я слышал не раз. На языке полуночных костров и таежных цветов что-то шептало мне память из детства, голос из снов. Томилась душа беспризорная, просила любви и тепла душа. И счастье, разбив мне в который раз, злорадно смеялось зло. Не повезло тебе, не повезло тебе, не повезло. В лике Христа, в пробитых руках, я увидел любовь. Я ее пил, я в ней ожил, зрячим стал вновь. Цепи души, те, что влекли в черный провал, кровью Христа, силой Творца Бог разорвал. Воскресла душа беспризорная, согрелась младенцем в руках отца. Разбитое вдребезги, как стекло, погасло, исчезло зло. Мне повезло теперь, мне повезло теперь, мне повезло. Слушай, родной, в несчастье твоем невиновен Бог. Все это ты бродишь не там, блудный сынок. Ты обернись, к Богу вернись, Он тебя ждет. Он все простит, слезы утрет, радость вернет.